Сегодня тема наша, вот здесь она отображена. И хотелось бы мыслями поделиться по поводу успеха. Вот здесь есть как подраздел, да? Успех в учебе. Вот сейчас брат говорил об успехе. Каждый человек хочет быть успевающим. Каждый человек хочет, чтобы у него во всем был успех, во всем, все у него получалось, чтобы все у него было хорошо. Никто не хочет в жизни, чтобы у него было плохо. Или там трудности какие-то были. В общем-то, никто этого не хочет. И обучение – это такая, ну, можно так сказать, это в определенную пору жизни бывает. Хотя есть такие обстоятельства, в которые человек попадает, и в возрасте ему необходимо учиться. Но юность, молодость – это та пора, когда человек очень много учится. И есть много, ну, рассуждений по этому поводу. Стоит ли юношам и девушкам, вот, христианам, учиться там, допустим, в высших учебных заведениях? Или не стоит? Кто-то говорит, надо обязательно. Я, знаете, с таким мнением встречался. Человек говорит, человек без образования – это недочеловек. Ну вот кто-то так считает. А кто-то считает, другая крайность есть. Что такое высшее образование? Ну и что он просидел, знаете, такое есть выражение, может оно не очень приличное, но, как говорят, штаны протирал там в этом учебном заведении, и он там ничего, ну что он там сидел? Ну и толку, что он отучился. Тоже противоположная крайность и тоже ненормальная. Наверное, для каждого индивидуально надо этот вопрос рассматривать, стоит кому-то учиться, не стоит кому-то учиться. Но это я имею в виду вот в высших, допустим, учебных заведениях. Но в юности человек сталкивается очень много с тем, что ему надо учиться. И вы знаете, даже в Библии есть такой призыв. Я немножечко, может быть, из контекста вырву эту фразу. Ну, она и к нам применима тоже. Евангелие от Матфея в 11 главе написано так. Иисус Христос говорит, «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Иисус Христос тоже призывает нас учиться. И есть еще ряд мест в Священном Писании, которые тоже говорят, что знание – это хорошо. Что знание просвещает человека. И, в общем-то, это очень даже неплохо. Но вы знаете, как вот в начале самый центральный текст у нас висит. Вопрос такой – чего ты хочешь от меня? И хорошо, когда мы всегда задаемся мыслью, а для чего это надо? И в плане учебы этот вопрос, он тоже очень-очень своевременно задать себе, он очень актуален. Я, знаете, слышал такой вот, ну, мне один человек говорит, вот я хочу окончить вот сейчас школу, и обязательно вот надо в институт поступить, там вот отучиться. Я говорю, ну, а дальше что ты хочешь делать? Ну, вот образование у меня будет, а дальше? Ну, вот потом там, я немножечко, ну, неграмотный в этих вопросах, там аспирантура есть, там как-то еще дальше, там какой-то профессор становится, вот я хочу ученую степень получить потом, ну, вот грамотным быть, вот, ну, а дальше что? Ну, вот, чтобы, знаете, вот, чтобы грамотным быть, а дальше что? Я однажды такого человека встретил. Он преподаватель в университете в том городе, где я живу. И он, я не помню, какой он специальности, там, или врач, или там ботаник. Ну, какой-то вот, я имею в виду, ну, грамотный человек, а я не забыл, он говорил там, в какой области он развивается. И вы знаете, я еще раньше, вот на стройке, когда работал, я ему отделывал квартиру. И вот, знаете, он настолько грамотный, что он от реального мира уже давно ушел вперед. Вот он настолько в науку, вот, знаете, он, как говорят, влюблен в науку, и он реальности он не чувствует, или уже, или еще не чувствует, не знаю, как это правильно сказать, но порой она его настигает, когда вот что-то не стыкуется в жизни. И вот я раньше полы делал, и, знаете, я последний слой лака сделал в квартире. И пришел этот заказчик посмотреть, как идет ремонт. И вы знаете, этот человек, настолько погруженный в науку, он не понял то, что пол час назад только отлакировали. И он взял и пошел по этому полу. И вы знаете, и, ну как назвать, я вот честно скажу, возмущался много, потому что переделывать же надо, и попробуй докажи, что я не виноват. И он, то ли, если бы он один шаг бы сделал, ну понятно, знаете, а это грамотный, ну сильно образованный человек, он прошел по всему коридору до комнаты по этому лакированному полу, а пол скользкий. Как он не понял, я не знаю. Я для себя, ну, такой, знаете, на заметочку взял, думаю, интересно, человек очень грамотный, очень-очень, вот, ну очень он умный, а вот элементарные практические вещи почему-то он не понял. Знаете, я не хочу сказать мысли, что образование человеку не нужно. Может быть, как-то кто-то услышал такую нотку. Ну, вовсе я не против образования. Образование нужно человеку, потому что, знаете, другая крайность есть. Есть два человека встречаются, и один другому хочет объяснить что-то. И образования не хватает у него. И он, знаете, как объясняет? Это вот... Ну вот эта вот, ну вещь вот эта вот, вот она для вот этого, вот эта вещь, и он не может объяснить, у него, ну не хватает чуть-чуть грамотности ему. И вот он объясняет долго объясняет, и человек его не может понять. Вы знаете, это тоже другая крайность. Когда у человека позиция или что, вот, ну это абсолютно не нужно, или наоборот, вот исключительно, вот человек должен быть очень грамотным. Но хотелось бы знать особенно, на что обратить внимание. На то, что все равно мы учимся. Не обязательно кто-то в высших учебных заведениях. Я знаю одного брата, который он сам учился на ремонтировать машины. И его обучение, знаете, в чем заключалось? Он сам начал потихонечку заниматься ремонтом, так вот больше-больше расширять стал свой кругозор. Я когда приехал к нему, там тоже по вопросу ремонта, и у него какая-то там сложная задача, что-то вот какую-то новую машину современную привезли, и никто не может понять, как ее ремонтировать. Как вот, еще не научились. И ему привезли, может, ты поймешь. Я говорю, ну и что ты собираешься делать? Он говорит, ну, отремонтируем с Божьей помощью. Я говорю, ну, а как ты отремонтируешь? Он говорит, ну, побуду в посте день-два, Бог откроет. Я говорю, так вот. Ну, как-то он сказал мне, что или практикуюсь в этом как-то. Он говорит, когда не знаю, что делать, я в пост накладываю, ну, или, как сказать, объявляю пост, да, в посте, и Бог посылает мысли, как ремонтировать. Вот как-то знание дает, как это делать. Я думаю, интересно, это же тоже способ обучения. Написано, что Бог дает знание, что от Господа дано знание человеку. И человек тоже как-то учится. Но знаете, хотелось особенно обратить внимание на такую вот мысль, для чего нам надо учиться. В общем-то, действительно, учиться надо кому-то до какой-то степени, кому-то хватает, ну, школьного образования, кому-то хватает колледжа, кому-то высшее учебное образование хватает, кому-то дальше еще там есть степени обучения, кому-то это надо. Но в общем-то, знаете, хотелось бы, чтобы мы озадачились этим вопросом. Что ты хочешь? Как Христос говорит, что ты хочешь от меня? Для чего нам это? Я хотел бы вспомнить из Писания один случай одного юноши. Очень, я так понимаю, что он такой вот, ну, образованный, или как это можно сказать, очень, ну, по нашим меркам, очень хороший юноша был. Когда этот юноша подошел к Иисусу Христу, написано, Иисус Христос полюбил его. Взглянув на него, полюбил его. Это записано в Евангелии от Марка. Это встреча с богатым юношей. Юноша этот был научен с детства всем заповедям Ветхого Завета. И когда ему Христос сказал, знаешь, вот что надо делать, и перечислил ему целый ряд заповедей, знаете, которые даже, можно так сказать, что мы в некоторых из них даже хромаем из того, что применимо к нам. И он сказал Иисусу Христу, все это я сохранил от юности моей. Представляете, в юности уже человек такой, ну, и моральный, и нравственно как-то вот на высоте. И состоятельные люди того времени, они были грамотные, потому что грамота, она была доступна только состоятельным людям. И Иисус Христос ему дал одно очень верное направление. На тот момент он ему сказал, продай все, что имеешь, пойди и раздай нищим, и следуй за мною. Вы Вы знаете, если сейчас, конечно, буквально нам это воспринять, у кого-то есть какое-то имущество, у кого-то нет имущества, но если, допустим, у кого-то есть, вот все, все распродать и вот начать трудиться для Бога. Возможно, кому-то какое-то личное откровение особое такое будет, и, может быть, для кого-то это правильно будет. Но хотелось бы мысль увидеть, которую Иисус Христос сказал этому юноше, которая применима для нас. Как вы думаете, для него это было очень трудно. Иисус Христос его призвал к чему? К жертвенности. Пожертвуй то, что у тебя есть. Не просто, знаешь, раздай и закопай там в поле и приходи. А когда трудно будет, вернешься и опять вернешься к старому. Иисус Христос его призвал к такому. Приходи и то, что у тебя есть, раздай нищим, то есть нуждающимся, пожертвуй. Вы знаете, у меня передо мной пример вот моего отца, он, слава Богу, живой еще, он грамотный человек, врачом он работает, и, знаете, действительно грамотный человек. И вот свою грамотность он употребляет, в каком плане употребляет? Знаете, вот я все детство, сколько помню, к нему все время звонят, спрашивают, как вот это вот там, вот это полечиться, как вот от этого там вот что, подскажите там, ну, там, может, к какому врачу пойти. И я вот сколько все детство помню, постоянно люди звонили, постоянно кто-то приходил. Собрание заканчивается, кто-то подойдет к нему, постоянно спросит, как вот это сделать, ну, там, от чего вот это, как там, вот тут лечиться, куда посоветуете что-то. И вот его грамотность, она служит для очень многих. То есть, я как-то, знаете, для себя в чем пример в этом увидел? Он как-то нас особенно не учил, что дети там надо вот, ну, свои знания для Бога, надо вот постоянно употреблять, надо жертвовать для Бога. Я такого не помню, чтобы он нам вот непосредственно, знаете, говорил. Но своим примером он показал, вот это знание, которое есть, надо, чем возможно, послужить для Господа. Вот этому юноше Христос дал направление жертвенности. Он был по тем меркам, ну, можно так сказать, не глупый человек. И по тем меркам он был достиг очень многого. Но ему Христос, указав на жертвенность, вот для юноши это как-то вот, для него это трудно было. Не смог он это победить. И знаете, хотелось бы, чтобы в наших сердцах звучал вопрос, для чего нам это надо? Вот успех в учебе, кто-то будет только поступать. Учиться. Кто-то уже учится. Кто-то только оканчивает какое-то учебное заведение, там школу или что-то еще и планирует дальше. Друзья, хотелось бы, чтобы в нашем сердце звучал вопрос, для чего мы к этому стремимся? Для чего? Иисус Христос конкретный вопрос задает, чего ты хочешь от меня? Вы знаете, если кто-то хочет быть просто грамотным человеком, вот как я вначале привел пример, ну вот хочу вот грамотным, вот чтобы вот знать много, чтобы... И эти «чтобы» перечисляются без конца. А для чего? Для чего? У меня дочка рассказывает стихотворение такое. Все, как-то, все живое, я дальше до конца не помню, но вырастает для чего-то. И там вырастает лес дубовый, как-то там вырастает лес сосновый. И заканчивается стихотворение такими словами. «Я скажу вам, для чего расту». Как-то, чтобы детство посвятить Христу или чтобы силы отдавать Христу. Я до конца не помню его, но смысл для меня отметился. Думаю, интересно, если бы моя дочка от всего сердца это рассказывала, для чего я расту? Чтобы вот посвятить Христу. Для детей мы, когда дети что-то неправильно делают, ну, может быть, мы видели, братья и сестры наши маленькие что-то делают, или кто-то нам такие вопросы задает, когда мы что-то неправильно сделали, ну зачем ты это сделал? Ну, неужели нельзя было подумать, ну, зачем ты это сделал? У меня этот сын пытается машину мыть, а он маленький еще, он ее моет, знаете как, возьмет тряпку какую найдет, валяется в песке тряпка, ну мокрая главное, что было, он ее взял и пошел натирать машину. А машина имеет такое свойство царапаться. И я у него спрашиваю, сынок, ну зачем ты это сделал? Ну зачем ты сделал? Ну подумать же надо. Зачем? А он, знаете, он даже и не задумывался, зачем. Он знает, что папа вот моет машину, значит надо. А для чего он не задумался над этим? По одной простой причине. Он еще маленький, и он такой способности у него, знаете, такой логически анализировать, что будет дальше, если я сделаю так, у него нету. Мы с вами уже в таком возрасте, когда такая способность у нас есть. Но, к сожалению, почему-то мы ей иногда забываем пользоваться. И человек строит планы на будущее. Кто-то знает, вот я вырос в большом городе, и как-то там такое понимание, что вот, ну вот человек отучился, школу он закончил, надо обязательно, или там в институт, или раньше вот называли техникум, обязательно надо поступить, а потом уже дальше жить. И знаете, вот есть такие мои ровесники, я смотрю, отучился человек, а профессию не получил. Вот он окончил какое-то учебное заведение там, или высшее, кто там среднетехническое, а профессию он не получил. Потому что, когда он поступал в это учреждение, он не задумывался, а зачем мне это? А что будет дальше? Просто, ну так все делают, ну вот все учатся, ну и я пойду. Все поступили, ну и я же не хуже, и я пойду. И отучился, а прошло время, уже, знаете, уже 20, 23, 25 лет, а он, закончив какое-то учреждение образовательное, профессию он не получил. Его научили там как-то вот что-то считать, да, он может быть в своей области специалист, но она немножечко не востребована в жизни. Если идти ему работать на государственную работу, то там честно он будет получать там 1000-7-8 в месяц, а на это и самому жить не очень легко, а если семью заводить, то это вообще трудно. И человек оказался в такой ситуации, что прошло определенное время, года прошли, которые ничем не восполнить и не вернуть, ему уже 25-27 лет, а он толком, можно сказать, не знает, что делать. Как зарабатывать? На те суммы, которые он зарабатывает, он не сможет даже себя прокормить. Он живет за счет родителей еще. А ему уже по годам время семью создавать. А время, когда надо было размышлять и думать, и анализировать, что дальше, как дальше свою строить жизнь, он это время отдал, так сказать, науке. Он отучился. И неплохо отучился. И даже, я не знаю, красный или синий диплом. Ну, хорошо, хорошие знания получил. А куда эти знания применить? Не знает. Потому что своевременно не задался вопросом, а для чего, а зачем. И хотелось бы вернуться к тому тексту, который мы прочитали в начале. Иисус Христос говорит, придите и научитесь от меня. А чему же научиться от Христа? Здесь Христос говорит, я кроток и смирен сердцем. Если учитель, который учит человека там, математической грамоте, если он не совсем понимает про то, что ту науку, то он не научит. Знаете, я живу в местности, вот у нас много национальностей, и по-русски люди, ну, порой с таким сильно выраженным акцентом говорят. Я вот встретил человека, преподаватель русского языка, а произносить так вот чисто русский язык, ну, не получается у него. Я заметил, что моя дочка стала говорить с таким же акцентом. Вот это у моей дочки такая учительница. И она с таким же акцентом стала произносить некоторые слова. Там, допустим, ну, в том народе, из которого эта учительница, ще буквы не бывает. Она говорит, ну там ше. Я смотрю, моя дочка тоже пришла со школы и говорит ше вместо ще. Потому что учитель то, что у него есть, то он и передает. И учительница где-то, она, ну, может быть, какой-то пробел у нее есть в знаниях, она, мне жена посмотрела, их учат, ну, не совсем так грамотно, как положено. Почему? Потому что то, что есть у учителя, то он и выдает, больше он не может. Об Иисусе Христе мы прочитали так, он нам сказал, «Придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». У Иисуса Христа мы можем поучиться тому, что у Него есть. Кротость и смирение. Эти те два качества, научившись которым, мы никогда в жизни не прогадаем. Никогда в жизни мы не останемся в каком-то, знаете, в таком в плохом положении. Да, когда приходится нам смиряться иногда, бывает трудно. И кажется, что где-то даже кто-то нас унизил. Но, знаете, одному человеку Господь сказал пророку такую фразу, «Конец твой будет хорош». Когда мы поступаем по учению Христову, который основан на смирении и на кротости, результат бывает всегда хороший. И хотелось бы как бы обобщить вот эти мысли. Хотелось бы, знаете, чтобы для нас, для каждого звучал такой вопрос. Кто учится, кто планирует учиться? Кто учится каким-то новым наукам или какие-то новую работу постигает? Для чего мне это надо? Что я хочу от Бога? Что я хочу в этом получить? И вторая мысль, которую хотелось отметить, чтобы нам за всем нашим обучением не упускать нам главного. Не упускать главного – учиться от Иисуса Христа кротости и смирению. Потому что человек очень грамотный, очень умный, очень профессиональный, но если у него нет такого качества положительного, которое мы прочитали сейчас, кротости и смирению, которому учит Христос, с этим человеком очень тяжело жить. Я в заключение еще один коротенький пример расскажу. Однажды у меня поломалась машина. И я подъехал к мастеру, который, ну, знаете, считается в городе у нас очень такой грамотный мастер, моторы ремонтирует. Я к нему подъехал, а он там стоит с кем-то, разговаривает. И я к нему подошел, говорю, знаете, я вот хотел у вас спросить, вот у меня там машина поломана. Ну, я подождал перерыв, пока он закончил разговаривать с человеком. Он, знаете, ко мне так обернулся, посмотрел на меня. «Подожди за воротами». Я сначала не понял, что он сказал. Я говорю, мне машину надо вот посмотреть. И он мне, знаете, с такой грубостью говорит, ты что, не понял, я тебе сказал, иди подожди за воротами, я выйду к тебе. И вы знаете, мастер, он профессиональный. Но я к нему не пошел. И я потом узнал, что много у него таких несостоявшихся, так сказать, клиентов. По одной простой причине. Чуть-чуть, вот если бы человек поменьше гордости проявлял, у него бы и работы было больше. А так, то, что знание, то, что он, знаете, у него хороший мастер, а он ездит на, ну, не на новой, так скажу, машине. Он вроде хороший мастер, а достатка такого не имеет. По одной простой причине. Он научился в свое время. Он очень, ну, профессиональный, он много что знает. Но из-за того, что не хватает у него чуть-чуть, ну, может быть, по отношению к неверующему человеку не скажешь смирения, но поменьше бы ему гордости, и, глядишь, и заработок был бы получше. Поэтому, знаете, наш, может быть, профессионализм, которому мы до чего-то достигнем, или наши знания, или наша грамотность, если у нас не будет вот этого качества, которому мы можем научиться только у Иисуса Христа, смирения и кротости, то вся наша грамотность, все наше обучение, весь наш профессионализм, он может служить нам не то, что не на пользу, а даже просто во вред. И поэтому хотелось, чтобы нам, стремясь к знаниям, прося где-то у Господа помощи в этом, обучаясь чему-то, самое главное не забывать учиться у Иисуса Христа кротости и смирению. Аминь.